Такой пацифистский вариант понимания моего жеста мне почему-то не приходил в голову. Хотел, стало быть, сбросить, но тут бдительный Иванов вовремя обернулся, и я под его взглядом отдернул руку, и так как теперь уж деться мне было некуда, перешагнул в щель. Клёкот, клёкот, клёкот. И в ответ удивленное цоканье старого свана. Рассказывая, Ивано поглядывал на меня все теплеющим и теплеющим взглядом, словно начиная понимать извинительные причины моего странного поведения. Потом он взглянул на меня еще раз и стал изображать тяжелое, частое дыхание усталого, как мне показалось, человека. Но почему-то оба свана после этого громко расхохотались. И тут я понял, что он изображал не усталость, а просто объяснял, что нарушение высокогорных обычаев со стороны некоторых жителей низкорослых гор вызывается не желанием оскорблять эти обычаи, а легким идиотизмом, который находит на них при виде ледников, но якобы от кислородного голодания. Скорее всего, именно так растолковал Вано старому свану некоторые странности моего индусского поведения. Увы, все в мире относительно, в том числе и индусство. Оба свана сильно повеселели. И когда я, попрощавшись, стал спускаться вниз по крутому, покрытому каменной осыпью склону, Вано крикнул мне вслед: «Если увидишь медвежонка, не лови его!» «Почему?» — спросил я, обернувшись. «Потому что медведица поймает тебя!» Горная шутка. Оба свана захохотали, осыпь камней за моей спиной слегка оживилась. Мой путь через альпийские луга был исполнен бодрости и веселья. Я вспомнил одну из баек нашего бессмертного Абе Соломона Нартовича. Еще в бытность свою ответственным работником он сопровождал какую-то немецкую делегацию, почему-то поднятую на уровень альпийских лугов. Возможно, это было сделано для демонстрации полного преимущества мирных путей. Мол, чего не смогли добиться дивизии Эдельвейс, стало легко доступно дружественной делегации. В районе Отхары гости залюбовались внезапно открывшейся им далекой белопенной струей водопада. «Это наши горные пастухи так транспортируют молоко», — сказал Абе Соломон Нартович, свободно переводя величавые явления природы в величие дел человеческих рук. «Внизу перерабатывающие зовут». Это сообщение оказалось неожиданным не только для гостей, но и для нашего переводчика. Он, конечно, водил туристов по этим местам, но с Абе Соломоном Нартовичем впервые. К счастью, перерабатывающего завода за высокими пихтами не было видно, но было видно, как побледнел переводчик. Однако он, надо полагать, мысленно подпрыгнув до вершины водопада и успев заметить несметные тучные стада, пасущиеся за хребтом, справился со своей задачей, хотя и не без потерь. «Мы так решили, — продолжал Абе Соломон Нартович, — чтобы не портить пейзаж трубами, и дешево, и красиво». Гости дружно закивали, особенно тронутые экологическими заботами Абе Соломона Нартовича. А одна сердобольная немка поднесла переводчику таблетку валидола. «Слабонервным не место в горах», — небрежно бросил в его сторону Абе Соломон Нартович и стал рассказывать мифолюбивым немцам народную легенду о вымершем племени горных карликов-отцанов. Может, создастся неправильное впечатление, что Абе Соломон Нартович всегда фантазировал. Ничего подобного. Если те или иные явления жизни или природы казались ему сами по себе достаточно красочными, он их оставлял в первобытном виде. Но если они не оказывались таковыми, или даже отдавали, особенно почему-то в хозяйственной области, какой-то вредной для здоровья народа депрессивной убогостью, он смело пускал в ход свою жирную, красочную палитру, на которой когда-то, теперь уже в невосстроимой последовательности, были раздавлены радуга и свинья. Сейчас Абе Соломон Нартович несколькими каскадами низвергнут до уровня главного агронома долинного совхоза, который он раньше сверху шумно опекал, и в этом сказалась так называемая ирония истории. Опальный Потемкин был назначен главным агрономом Потемкинской деревни, а бывало, какие пиры закатывал, а гости? Но стоит ли? О, если б, да что там! Эх, время, в котором стоим, как говаривали чигенцы.